между центром и резидентурами Сукулова и Ефремова в Бельгии и Винтеринка в Голландии, а также получить при допросах арестованных ранее агентов важные сведения об агентурной сети во Франции. В частности, Макаров, арестованный 13 декабря 1941 года, знал основной состав французской группы и с мая 1942 года, не выдержав пыток, начал давать показания. В руках гестапо находились Райхман и его подруга, арестованные в сентябре 1942 года, которые сразу же после ареста, став на путь предательства, согласились помогать гестапо в ликвидации французской группы, что подтверждается материалами судебного процесса над Райхманом, состоявшегося после войны. Они знали весь состав французской группы, включая Робинсона, а также ряд конспиративных квартир. Кроме того, в аппарате Симекса работала Лихонина, провокатор и агент гестапо, который также помогал гестапо в розысках и арестах советских разведчиков. Гестапо поставило перед собой задачу не только ликвидировать нашу сеть во Франции, но и вести от ее имени радиоигру с центром, наподобие того, как это удалось сделать в Бельгии и Голландии. Поэтому оно стремилось захватить одновременно весь руководящий состав французской группы и во что бы то ни стало лишить его возможности предупредить центр об арестах. 9 ноября в Марселе был арестован Сукулов и все сотрудники марсельского отделения Симекса. Он сразу же после ареста стал на путь предательства, что облегчило аресты остальных членов группы. В течение 18-20 ноября были арестованы все сотрудники парижского Симекса, кроме провокаторши Лихониной. Об этих арестах Треппер и Гроссфогель узнали на второй день и успели предупредить о них руководителя бельгийского Симекско Драи, которому удалось скрыться. Остальные сотрудники этой фирмы были арестованы. Таким образом, к 23 ноября фирмы прикрытия в Брюсселе, Париже и Марселе были ликвидированы. Шли поиски Треппера, Гроссфогеля, Каца и других советских разведчиков. В своей последней телеграмме от 22 ноября 1942 года Треппер докладывал центру, что положение сделалось более тяжелым. Все лица парижского Симекса арестованы. Идут поиски его и Гроссфогеля. В этой труднейшей ситуации Леопольд Треппер принимает конкретные меры, чтобы предотвратить дальнейшие аресты. 24 ноября на совместной встрече Треппера, Гроссфогеля и Каца принимается решение: а. Каца отправить в Тулузу, где он должен ожидать указаний, б. Гроссфогелю оставить свою квартиру, оборвать все связи, кроме связника Жиро, в. Трепперу никаких связей, кроме связи с Андре, не поддерживать. Но никто из участников этой встречи принятое решение не успел выполнить. 24 ноября 1942 года был арестован Треппер. 30 ноября — Гроссфогель. Во время ареста были захвачены шифр и радиограмма, что облегчило гестапо организацию радиоигры с центром. 1 декабря арестовывается Кац. В декабре были арестованы Василий Максимович и его сестра Анна. В январе 1943 года взяты все их агенты, а 21 декабря арестован Робинсон. Французская группа прекратила свое существование. С 25 декабря 1942 года начала работать под контролем гестапо радиостанция Треппера, а 3 марта 1943 года станция Сукулова. Из 8 радиостанций, захваченных в течение 1941-1942 годов в Бельгии, во Франции и Голландии, гестапо удалось задействовать для радиоигры с центром 6 станций. Большая игра началась. Какие цели ставили немцы перед этой игрой, чего они добивались? Они сводились к следующему. Первое. Арестовать остальных агентов советской разведки —